Вопрос. Как смотрят другие братства на объединение с МСЦ и ХБ, прежде бывших в составе нашем? Автономные как смотрят? Ну, они определились. Ну, что я вам скажу, братья, что, наверное, вы уже слышали об этом, что Румачек Петр Васильевич перешел в братство, в дедовские, с оппозицией, где они были, с этой автономии. С женой перешли, несут служение. По, в отдельных случаях по единице людей переходят, а так, чтобы массово, нету. Ну, Величко Николай из Пухова Киева, он имеет такое письмо, его есть, что он, значит, ошибки какие понесли они урон за то, что организовали автономные общины. Вот. Но не видно, чтобы он каялся в том, что пошел на регистрацию в 1974 году и в этом покаянии принес или вернулся в братство. Такого пока не замечается. Те, которые по Мужсковско-Приволжскому объединению ушли с Лузяниным, с другими, есть случаи, что возвращаются. Тимофея 3 глава. Епископ должен быть непорочен. Может ли брат стать служителем, если он, будучи детем верующих родителей, но не членом церкви, грешил грехом нецеломудрия, блудом? Автору записки задаю встречный вопрос. А неверующий, неверующих родителей сын, может стать служителем? А какая разница, что тот, что тот? Послание 1 Коринфянам, 6 глава, написано: «Не обманывайтесь, неправедные Царство Божие не наследуют, не обманьтесь, не блудники, не лихоманные и так далее, не, ну, все перечисляют, Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но мылись, но чистились, оправдались кровью Иисуса Христа». Так что ответ такой. Я думаю, что если там произошло искреннее покаяние, да, и жизнь соответствует, на... вы не думаете, что служителем, так, ага, сын верующих и стал служителем. Нет, не так, братья. Это, подходим мы к этому вопросу очень, очень сложно, ну, скрупулезно, чтобы... Значит, был достоин, и чтобы, ну, семья нормальная, устойчивая семья, и только-то после этого рукополагаем на служение. В 1 Царств 28 глава 19 стих. Что имел в виду Саул? Ведь образ жизни Саула и Самуила был, да, совершенно разные. Братья, я понимаю так, но это мой вопрос, может идти в разрез с кем-нибудь. Я понимаю, что до Христа в одно место все смертные шли. Да, кто умирал, поэтому и сказал, что завтра ты и сыновья будете вместе со мною. Вы сведете седину мою преисподню, Иаков говорит, если не вернете мне сына. Тоже так понимали, что идут эти души в одно место. А после Христа, я вижу, там уже разные. Будешь со мною в раю и так дальше. Ну вот так я отвечаю на вопросы, которые у меня были.